Глава 16. Свет луны на камышах и воде, и ничто не шелохнется в ночи. Но прислушайся и услышишь, как оно подползает все ближе, ближе и ближе. Мерлин выстрелил дважды. Высунувшись слева от машины, переметнулся на правую сторону и выстрелил еще два раза. Посыпались осколки. Полицейские пули разнесли заднее стекло такси и покрыли звездами трещин переднее, но Мерлина даже не зацепили. Короткая перестрелка стихла. Упав на живот, под прикрытием такси Мерлин пополз к роверу, посмотреть, что там. Один полицейский лежал на земле. Мерлин пополз дальше, готовый продолжать стрельбу, если понадобится, но второй человек в форме тоже распростерся рядом с машиной. Мерлин вскочил и бросился вперед. С другой стороны, к полицейским подбежала Вивиан, пинком отправила под машину чей-то револьвер и склонилась над одним из лежащих, чтобы оказать ему первую помощь. Мерлин склонился над вторым. Это оказалась женщина. Она лежала на спине, прижав ладони обеих рук к горлу. Между пальцами струилась кровь. В глазах женщины Мерлин увидел не страх и даже не боль, а сильнейшее удивление. «Что происходит?» — спросила она. «Почему мы здесь?» «Ничего страшного, все будет хорошо», — успокоил ее Мерлин. Ведь он целился в плечо, а не в шею. Но, отведя ее руки, расстегнув китель и взглянув на рану, он едва не вскрикнул. Дела явно были плохи. Торопливо достав из узкого кармашка внутри рукава флакончик со слюной дегустатора, он отвинтил крышку, плеснул немного жидкости себе в рот, поболтал и сплюнул на рану. Слюна засверкала, яркие струйки смешались с густой темной кровью. Из-за багажника полицейской машины выскочила Вивиан с аптечкой, открыла ее, вытащила оттуда перевязочный комплект и начала бинтовать шею женщины, приподняв ей голову. «Помоги!» — бросила она брату. «Почему небо такое голубое?» — спросила женщина. «Такое голубое!» «А как второй?» — спросил Мерлин, придерживая голову женщины на весу и пропуская под шеей бинт. «Умер», — ответила Вивиан, приспустила перчатку на правой руке так, что показался краешек серебристой ладони, приблизила ее к ране и со свистом втянула воздух. На несколько секунд она застыла, потом резко выдохнула. «Точно умер?» — еле слышно переспросил Мерлин. Пуля срикошетила от двери и вошла в мозг через глаз. Мгновенная смерть. «Черт!» — ругнулся Мерлин. «Черт! Черт!» «А это, я думаю, выживет», — добавила Вивиан, отняла ладонь и натянула перчатку. Хотя дело не только в ране. Кто-то контролирует ее мозг. Кто и надолго ли это сказать не могу. Между тем возле них уже начали притормаживать автомобили, люди таращились на полицейских на земле. Мерлин схватился за пистолет, когда одна из машин подъехала к роверу вплотную и остановилась. Это был Vauxhall Universal, сравнительно новый, в грязи по самые окна. Передняя дверца распахнулась, вышла женщина в резиновых сапогах и зеленой больничной форме, подняв руки вверх. Мужчина за рулем пригнулся так сильно, что над приборной доской были видны только глаза. «Я ветеринар!» — нервно выкрикнула женщина. «Пожалуйста, не стреляйте! Помощь нужна?» «Да!» — рявкнул Мерлин. «Скажите вашему другу, пусть во весь дух гонит к ближайшему телефону экстренной связи и вызывает полицию и скорую, а вы пока займитесь пострадавшей». Vauxhall укатил. Поток автомобилей густел, причем каждый водитель, проезжая мимо них, сбрасывал скорость, чтобы поглазеть на несчастный случай. Хвост из машин растянулся на целые мили, а это неминуемо должно было привлечь внимание властей, и довольно скоро. Кое-кто из проехавших мимо мог уже остановиться у телефона и вызвать помощь. Ветеринар подбежала к ним, все так же держа руки вверх. Мерлин, опасаясь возможности героического вмешательства с ее стороны, подхватил валявшийся на земле револьвер, обошел машину и заглянул в салон с другой стороны, чтобы проверить рацию. Для этого ему пришлось переступить через труп полицейского. «Второй мертв», — сказала ветеринару Вивиан. но этой женщине еще можно помочь. Думаю, она выживет». Как и ожидал Мерлин, рация была настроена на лондонскую частоту, бесполезную здесь, в Лестершире. Если бы полицейское начальство знало о небольшой вылазке этих двоих, то коллеги в графстве давно были бы предупреждены, а рация настроена на обычную для этих мест частоту. Мерлин вылез из машины и поманил к себе Вивиан. Ветеринар склонилась над пострадавшей, судя по всему, думая только о ней, на брата с сестрой она не смотрела. Книготорговцы быстро пошли к своему такси. «Как ты узнал?» — спросила Вивиан. «Номера на машине лондонские, не местные», — сказал Мерлин. «Я сразу заподозрил недоброе, а когда они выходили из машины, подозрение окрепло. Они двигались, как те двое, которые приезжали за Сьюзен, а констебль, когда пришла в себя, спрашивала, где она, и как тут оказалось не потому, что была в шоке, она искренне не понимала, что произошло. Значит, кто-то покопался у нее в мозгах». «Знаю», — мягко согласилась Вивиан. «Я тебе говорила». «Но я стрелял вторым, и клянусь, чтобы только ранить». «Знаю», — повторила его сестра. «Поехали, нам пора». Мерлин закрыл капот и сел на водительское место. Дожидаясь просвета в сплошном потоке автомобилей, он опасался, что кому-нибудь из водителей придет в голову геройствовать, заблокировать их здесь до приезда полиции или что-нибудь в этом роде. Но ничего не случилось. Те, кто видел, что здесь произошло, были уже далеко и продолжали уноситься прочь неумолимым потоком транспорта. Те же, кто приезжал мимо сейчас, видели только старомодное черное такси. Редкое зрелище за пределами столицы, но все же не настолько, чтобы вызывать повышенный интерес, покидавшее то место, где что-то случилось с полицейскими. «Машину придется бросить. Скоро ее будет искать вся полиция Лестершира. Для них это убийство полицейского при исполнении как-никак. Пройдет не один день, прежде чем мы сможем утрясти это дело с Лондоном», продолжал Мерлин, втягиваясь в поток машин. «Черт, жалко, что нельзя было обойтись без стрельбы». Помолчав, он вздохнул и продолжил. «Надо украсть другую машину и позвонить Торстону». «Мэри Хью тоже в магазине», — несчастным голосом проговорила Вивиан. Ножны опять лежали у нее на коленях. «Думаю, вся оперативная бригада в сборе. Впервые с начала 60-х, наверное». «А где сейчас меч?» «И волк со Сьюзен». Вивиан опять затаила дыхание, сосредоточилась. На этот раз ее лицо не покраснело, но серебристая ладонь вспыхнула так ярко, что из перчатки показалась полоска света. «Примерно в 4 милях к западу отсюда, и, по-моему...» «Да, точно. Они остановились». «Значит, на следующем съезде уходим с шоссе», — решил Мерлин. «И берем первую бесхозную машину». Брат и сестра были опытными угонщиками. Вскрыть любой замок, не только автомобильный, и завести машину без ключа было для них привычным делом, ведь этому их учили в Вутоне. Правда, потом это становилось ремеслом леворуких, но поскольку до 20 с лишним лет смена ведущей руки – дело обычное, к оперативной деятельности в школе готовили всех без исключения. И только когда праворукость начинала преобладать, ее носители – сами теряли интерес к таким вещам. Мерлин взглянул на сестру в зеркальце заднего вида. Она была явно взволнована. «Те офицеры на дороге», — начала она, — «их машина, регистрационный номер А-163-SUI. Она была на площади перед домом». Мерлин напряг память. «Да», — наконец подтвердил он, — «я тоже видел ее на северном краю площади. За рулем были те же люди». «Значит, их сразу отправили за нами», — продолжала Вивиан. «И они могли перехватить нас давным-давно». «Но ничего такого не сделали, просто ехали за нами», — развил ее мысль Мерлин. «Пока мы не остановились». «Значит, тот, кто ими командовал, отдал предельно простой приказ — ехать за нами, пока мы не остановимся, и тогда убить». «Но кто или что может вложить такую мысль в головы смертных?» — спросил Мерлин, размышляя вслух. «Любой древний владыка в своем уделе», — ответила Вивиан и, помешков, добавила. хранитель котла, где бы он ни находился. Для силы котла нет географических пределов, к тому же он дарует власть над помыслами смертных, среди прочего. Или кто-нибудь из наших, любой праворукий книготорговец, обладающий достаточной мощью. Мы наверняка почувствовали бы присутствие кого-нибудь из древних, продолжал рассуждать Мерлин, и не только мы, но и Уна, и другие ребята из бригады. Следующие полмили в машине стояла тишина. Брат и сестра напряженно думали. «Съезд», — сказал Мерлин, сворачивая влево. «Нам как, прямо на запад?» «На северо-запад», — уточнила Вивьен, заглянув в атлас автомобильных дорог Британии. «По А-50». «Хорошо», — отозвался Мерлин. «А кто был в бригаде из Нового Книжного?» «Я видел Сайлоса и Рори». «Дядя Сайлос, тетя Эстер, кузены Рори, Стюарт и Дариус», — перечислила Вивьен. «Мог ли кто-нибудь из них?» «Вряд ли», — недослушав, ответила Вивьен. «Они, конечно, профессионалы, все, кроме кузена Джейка, но чтобы внушить мысль об убийстве и поддерживать ее на протяжении нескольких часов, одного профессионализма недостаточно. Конечно, такие способности есть у Торстона, а еще у дядюшки Фэрроуза и тетушки Эванджелины из Вутона, у тетушки Шиенны». «Что это за тетушка Шиенна?» — нахмурился Мерлин. Съехав с М1, они попали на большую круговую развязку, так что теперь Мерлин напряженно высматривал съезд на А-50, а заодно пустую машину, которую можно было бы украсть. Времени оставалось мало. Скоро все до единого полицейские Лестершира получат ориентировку на лондонский черный кэп. «Глава отделения Харштона и Гула в Бирмингеме», — ответила Вивьен. «Ты что, ее не знаешь?» «Никогда не работал с ювелирами». «А как насчет равноруких? Они такое могут?» «Могут-то могут», — ответила Вивьен, — «но вряд ли станут». Впереди показался отель «Форт Тревелодж» с большой автостоянкой. Мерлин сначала сбросил скорость, а затем остановился в том единственном месте, где от любопытных взглядов из отеля и с дороги их скрывала реденькая рощица, оставленная посреди широкого асфальтового поля из каких-то природоохранных соображений. «А как насчет суперинтенданта? Он тоже был там и вел себя подозрительно». «Ему такое не по силам. Ни один смертный адепт древних не может никого толкнуть на убийство. То есть внушить такую мысль он может, но поддерживать ее в человеке часами нет», — отрезала Вивьен. «Все равно надо к нему приглядеться», — сказал Мерлин. «Ты говорила, что после подразделения М он служил в убойном, а потом переключился на бандитизм. В списке тех, кто занимался расследованием убийства мамы, его фамилии не было, но все же стоит проверить. «Будь мы сейчас в Старом Книжном, я могла бы заняться проверкой кого и чего угодно», — фыркнула Вивьен. «Оперативная работа больше не мое дело». «Не так давно ты и сама была леворукой». «Я уже отвыкла». «Слушай, может, вон тот Остин 1300?» — спросила Вивьен. «Нет. Может, придется ехать очень быстро, а у него вот-вот колеса отвалятся». Вивьен вытянула шею и показала пальцем. «Вон тот Форт Капри». «Хочешь походить на боди из профессионалов, да?» «А что, она симпатичная», — сказала Вивьен. «И что такого? Тебе же нравится Рейлин Дойл?» «Рейлин красотка», — ответил Мерлин. И они вышли из машины, быстро, но не суетливо. Мерлин взял чемодан и закинул на плечо шерстяную торбу, а Вивьен сгребла с заднего сиденья его кобуру, ножны и дорожный атлас. Деревья загораживали от них всю стоянку, кроме последнего ряда, но там как раз никого не было. Они подошли к выбранной машине, Мерлин поставил чемодан на землю, нагнулся и вынул из ботинка нечто похожее на обрезок металлической ленты из рулетки. Вставив его в дверную щель на уровне окна, он в 3 секунды открыл машину, запрыгнул внутрь, отпер остальные дверцы и занялся проводками под приборной доской. Вивьен закинула на заднее сиденье свои пожитки и чемодан, потом села рядом с братом. Заурчал мотор. 40 секунд спустя они уже катили по 50 в серебристом Форде Капри 3.0 МК-11 с черной виниловой крышей, точно таком же, как в профессионалах. «Как там меч?» — спросил Мерлин. «Сейчас проверю», — сказала Вивьен и взяла с заднего сиденья ножны и атлас. «Продолжай ехать на запад». Кашляя и отфыркиваясь, Сьюзен вынырнула, подплыла к краю источника и, ухватившись обеими руками за камни, завертела головой в поисках оружия. Но, увы, в воде она развернулась на 180 градусов и оказалась у противоположного края. Меч теперь был далеко, а волчица уже встала и направлялась к ней. Глаза ее опять блестели. Пена исчезла с языка, и вообще она заметно поздоровела. Ровным скользящим шагом она приближалась к Сьюзен, раскрывая на ходу громадную пасть, видимо, для того, чтобы снова взять девушку в зубы. «Нет», — сказала Марсенна и преградила волчице путь. На ее фоне она выглядела совсем маленькой, прозрачной и жидкой. Фенрис зарычала, но как-то нерешительно, скорее заскулила. «Нет, я не допущу, чтобы тем, кто пришел к моему источнику, причинили вред. Ты это знаешь, и ты исцелилась. Теперь уходи». Волчица склонила голову, подпрыгнула и вдруг рассыпалась стаей черных полупрозрачных воронов. Держась вместе и сохраняя форму, немного похожую на силуэт волка, стая поднялась в небо, уже омытая светом нового дня. Птицы описали над рощей круг и, став еще более бесплотными, чем раньше, всосались в невидимое воздушное течение, которое понесло их на север. «Что это? Ну как?» Она присутствовала в этом мире ровно столько, сколько это было необходимо, чтобы нести тебя, ответила на невысказанный вопрос Марсенна. У священных волков много обличий разной степени бестелесности. Сейчас она выбрала крылатое воплощение, чтобы поскорее донести известие о своей неудаче до того, кто держит в плену ее дух. «А кто это?» — спросила Сьюзен. «Кто-то очень могучий», — пожала плечами Марсенна. «Ты тоже исцелилась от небольших болей, которые тебя донимали, так что прошу покинуть мой источник. И забери меч, иначе он отравит всю округу, а я этого не хочу». «Ладно», — согласилась Сьюзен, встала и пошла за мечом вокруг источника. В ботинках у нее чавкало. «А вы не скажете, сколько у меня времени до того, как Фенрис доберется туда, куда она полетела?» «Она перемещается со скоростью ветра в верхних слоях воздуха. Значит, до древних границ Британии доберется за 1-2 часа, может быть, за 3 часа». «Ясно», — произнесла Сьюзен. «Спасибо. А почему вы сразу не сказали мне, что Фенрис оставит меня в покое, но еще до того, как я согласилась вытащить меч?» «Интересно было посмотреть, как ты себя поведешь», — ответила Марсенна и раздвинула тонкие зеленые губы в страшноватой улыбке, обнажившей множество острых рыбьих зубов. «Я и вправду не могу отказать в исцелении никому, кто приходит к моему источнику, и защищаю своих гостей, в том числе друг от друга, но зато имею полное право решать, как поступить с ними, когда их хвори пройдут». «А, понятно», — пролепетала Сьюзен. «Спасибо». Она помешкала, гадая, чего еще от нее ждут, и склонила голову в поклоне. Марсенна ответила ей тем же. «Ну, я пойду?» — сказала Сьюзен и повернулась к источнику спиной. Лес окружил поляну густой стеной, в которой не просматривалось даже признаков тропы. Ткнув мечом на восток, туда, откуда ее принесла волчица, Сьюзен спросила: «Выход здесь?» «Выход везде», — ответила Марсенна, и длинной прозрачной дугой, изогнувшись над источником, перетекла в него вся, завершив свое движение громким «плюх», точно кто-то выплеснул воду из невидимого стакана. «Ясно», — прошептала Сьюзен и взглянула на меч. Клинок был древним, но лезвие блестело так, словно его точили совсем недавно. «Такой не сунешь в штанину. А вдруг попадутся прохожие и напугаются? Лучше просто держать его за спиной. Хотя нет, так они, пожалуй, напугаются еще больше». «А может, никто и внимания не обратит», — сказала она сама себе. «Подумаешь, вышла из леса какая-то чокнутая в спецовке, стриженная под панка, в руке меч. Необычно, да, но чего страшного? Главное, не делать резких движений. Говорить спокойно, попросить позвонить. Все будет нормально». И Сьюзен, разглядев между деревьями что-то похожее на просвет, шагнула в дремучий лес, направляясь, как она думала, на восток. «Телефон!» Вивиан показала на знакомую красную будку напротив придорожного кафе. «Пора звонить. 2 часа прошло». «Сначала найдем Сьюзен», — заявил Мерлин. «Вдруг они опять удерут, и меч выпадет, пока мы будем тут балакать». «Предки будут в ярости», — возразила Вивиан, особенно после этой истории. «Да знаю я, знаю», — перебил ее Мерлин. «Но не хотел я убивать того несчастного полицейского. Какой поворот?» «Первый направо», — сказала Вивиан. «Там рядом древний лес. По-моему, в нем и залег Фенрис». «Может, он там живет», — предположил Мерлин. «Ты забыла все, чему нас учили в школе», — упрекнула Вивиан брата. «В такой близости от Лондона нет ни одного логова Фенриса. Он наверняка явился с севера, что тоже дает обильную пищу для размышлений». «Тогда почему он остановился здесь?» «Не знаю», — ответила Вивиан. Ни ей, ни ему не хотелось произносить вслух то, чего оба давно боялись. Меч выпал, а волк унес девушку в неизвестном направлении. «За нами полицейский автомобиль», — сказал Мерлин, — «в 2 машинах сзади. Номера местные». Вивиан не стала оглядываться, придвинулась к брату и посмотрела в зеркальце заднего вида. «Если свернут за нами, значит, об угоне этой машины уже сообщили, и полиция связала похищение с такси», — продолжил Мерлин. «Как же мне надоело стрелять в невиновных». «Если бы целью были мы, они давно прижали бы нас к обочине или хотя бы попытались», — успокоил его Вивиан. «К тому же местные полицейские вряд ли вооружены. Да и стрелять в нас на поражение им, скорее всего, не приказывали. А если они все же явились за нами, я попробую их усыпить». «Вот наш поворот. Спентборо Роуд». Мерлин сбросил скорость, включил сигнал поворота, как и положено законопослушному гражданину, и свернул. Дорога была совсем узкой. Другие машины поехали по А-50 дальше, в том числе полицейский автомобиль. «Включи-ка радио», — сказал сестре Мерлин. «Послушаем, что говорят о происшествии на автотрассе. И говорят ли вообще? Может, им еще не сообщили? А может, уже и свидетели есть?» Вивиан повернула кнопку радиоприемника, и машина немедленно наполнилась звуками «Moonlight Shadow» Майка Олдфилда, причем на очень большой громкости. Убавив звук, она нажала на соседнюю кнопку снова «Moonlight Shadow». На третьей кнопке строгий, хорошо модулированный голос рассказывал о повадках водяных крыс. На четвертой гремела «Рекондита Армония» из Тоски, а на пятой неизвестный викарий из Сомерсета рассуждал о грядущих выборах и наводнении так, словно эти 2 события были связаны, по крайней мере, в его глазах. «Пусть будет Moonlight Shadow», — решил Мерлин. Вивиан нажала первую кнопку, и салон снова заполнился музыкой. «Есть охота», — произнес Мерлин пару минут спустя. «Пожевать ничего не найдется?» «Неа». Вивиан и заглянула в перчаточный отдел в надежде на шоколадку и пакетик с чипсами, но там оказалась только полупустая пачка «Джон Плеер Спешл», коробок спичек и фонарик, у которого села батарейка. «Надо будет сменить машину, когда найдем Сьюзен», — буркнул Мерлин. «Насколько я могу судить, меч... они где-то в лесу», — сказала Вивиан. «Так что придется нам прогуляться». «Хорошо, что я захватил подходящий наряд», — ответил Мерлин. «И для тебя кое-что найдется». «Как тебе шотландская юбка с шапочкой в тон?» Вивиан поморщилась. «Ладно, выберешь, что захочешь», — расщедрился Мерлин. «Но переодеться придется. Хочешь те усы от Дойли Карт? Они у меня с собой. И парик?» «Нет, спасибо», — сказала Вивин. «Вот шапка — неплохая идея. Кстати, ты понимаешь, что чемодан скоро придется бросить?» «Увы, да», — ответил Мерлин. «То-то полицейские удивятся, когда его найдут». «Чему удивятся? Содержимому?» «Не только. Это ведь особенный чемодан, когда ты им владел, Ноэль Коуарт». «Так я тебе и поверила», — с нескрываемым скептицизмом сказала Вивиан. Под ручкой его инициалы, а внутри ярлык с именем и фамилией, стоял на своем Мерлин. «На Портабелло Маркет я отвалил за него 20 кусков». «20 кусков?» — округлила глаза Вивиан. «Медвежонок Паддингтон и тот сторговался бы лучше. Печально сознавать, что персонаж детской книжки сообразительнее моего брата». Мерлин надулся и умолк. Через пару минут Вивиан пошла на мировую. «Не переживай, этот чемодан еще вернется к тебе. Когда-нибудь». «Угу», — протянул Мерлин. «Похвальный оптимизм». «Так куда ехать? Тут тропа идет на северо-запад». Дорога привела их на окраину промышленного городка, каких в Средней Англии дюжины. Застройка из красного кирпича вперемешку с бетонными зданиями 1960-х годов. Среди витрин по обе стороны улицы преобладают магазины и кафешки, торгующие едой на вынос. «Езжай пока прямо», — ответила Вивиан. «В центр нам ехать незачем, а окраина скоро кончится. Впереди есть развязки, с какой-нибудь из них выберемся на дорогу, которая называется Old Forest Way». До самого конца Moonlight Shadow они ехали прямо, а когда в салоне запульсировала Sweet Dreams от Eurythmics, свернули на узкую дорогу, словно утопленную в земле. Диджей как раз объявлял следующую песню «A Winter's Tale» Дэвида Эссекса, когда Мерлин и Вивиан одновременно потянулись выключить радио, и их руки столкнулись на кнопке, его левая с ее правой.